Глава 6. Мимолетные победы, достижения и открытия. Когда Сварог подошел к каменным перилам, темная фигура внизу подняла руку и дважды мигнул синий огонек. Все в порядке, путь безопасен. Сварог выбросил за перила веревочную лестницу с деревянными ступеньками и довольно ловко спустился на каменистую землю то ли соседней страницы, то ли далекого прошлого. Обернулся, махнул рукой, лестницу тут же втянули назад. «Чертовски рад вас видеть, лорд Сварог», — жизнерадостно сказал Брагерт, всегдашний веселый Ветрогон. Когда канцлер попросил у Сварога парочку подходящих людей, Сварог в первую очередь подумал о Брагерте. Рыжий Ветрогон чем-то крайне напоминал графа Горжака. За канцелярским столом он киснул от тоски, но приходил в восторг, едва обозначались дела в стиле плаща и кинжала. Причем всегда справлялся отлично. — Я тоже, — сказал Сварог. — Ну, как вам тут на нашей стороне? — Милорд, не забывайтесь, — сказал Сварог, беззлобно ухмыляясь. — Как-никак, я могу скромно напомнить, и есть первооткрыватель вашей стороны. Чужой славы мне не надо, но и от собственной не откажусь. — Да все я прекрасно помню, — сказал Брагерт. — Конечно же, вы первооткрыватель и первопроходец. Просто привыкли мы как-то именовать здешние места нашей стороной. «Профессиональный шик, что поделать?» «Вообще-то, по совести, я третий», — сказал Сварог. «Первой была крыса, изловленная в дворцовом подвале. Вторым — щенок с дворцовой поварни. Но поскольку эти создания по скудоумию не способны осознать, что были первопроходцами, я себе это почетное звание присвоил. Тем более, что первооткрыватель уж точно я. Пойдемте?» «Пошли», — сказал Сварог, поправил пиджак, сшитый, точнее, изготовленный по последней здешней моде, педантично проверил кобуру пистолета под мышкой. «Как обстановка?» «Идеальная», — ответил Брагер. «Посторонних ни души. В гостинице только наши. Таксисты сюда больше не ездят. Мы им быстренько растолковали, что новый хозяин начал небольшой косметический ремонт и затеял кое-какие переделки, так что постояльцев в ближайшее время не ожидается». «Вы, я смотрю, рановато. До начала операции еще часа два, а дорога до места отнимет не менее получаса». «Да так как-то», — сказал Сварог, — «делать было совершенно нечего». «Понимаю. Я сам тут сижу безвылазно вторую неделю, о чем нисколечко не сожалею. Затягивают эти места. Ее Величество и Канила Дегро прибыли с полчаса назад, хотя не было никакой необходимости являться так рано». «Как Канила?» «Госпожа графиня, она же штаб-сержант, в совершеннейшем восхищении», — поведал Брагерт. «Ждет не дождется, когда поедем в город. Говорит, что такого приключения у нее еще не было, ну, разумеется». Как Сварог втихомолку и рассчитывал, Канила, не особенно и задумываясь, быстро согласилась с отведенной ей в операции ролью, весело заявив: «Я им устрою представление. Долго будут помнить и облизываться, так что языком до ушей достанут. А этот ваш бунтюган в штаны, в общем, сомлеет». Словом, уговаривать ее не пришлось, понадобилось лишь убедительно напомнить, что к операции следует относиться серьезно. Она обещала быть серьезной, как принц Демерса Нерил при исполнении служебных обязанностей. «Элкон работает?» «Как обычно, лишь изредка отвлекаясь, чтобы перекусить и вздремнуть», — сказал Брагерт. «Получает несказанное удовольствие на свой лад. Когда я уходил вас встречать, перед ним горели три экрана сразу, и он играл пальцами по клавишам, словно тимбатист высокого полета». Примечание. Тимбот — музыкальный инструмент, весьма схожий с роялем. Конец примечания. «В город не ездил вообще. Заявил, что Саваджо его нисколечко не привлекает. Сначала нужно собрать побольше информации. Каждому свое». «Это хорошо, что он на месте», — сказал Сварог. «Я, собственно, потому и пришел пораньше, чтобы кое-что с его помощью посмотреть». «Если только вас не опередят Ее Величество с Канилой», — фыркнул Брагерт. «Обе чертовски интересуются здешними модами, уже немало скачали». Они вышли из-за угла, и Сварог увидел гостиницу, естественно, ничуть не изменившуюся, совсем немного времени прошло. У крыльца не было ни одной машины, только на стоянке три. «А давайте-ка я блесну могучим интеллектом и железной логикой», — сказал Сварог. «Канцлер говорил, что машин у вас четыре, тут их три. Кто-то в городе?» Ну да, почти всегда кто-то в городе. Текучка. Даже не знаю, что на сей раз. Очередные мелкие дела. Вот наша операция не мелочь. С Канилой идете вы? Эх, если бы, — тяжко вздохнул Брагерт. При великому сожалению, нет. Душа в тоске. Лишится единственной в жизни возможности увидеть такое зрелище. Подобрали человека более подходящего, как мне объяснили, облика. Ну, чтобы выглядел плюгавеньким, в годах, трусливым ловеласом, меньше будет подозрений. Я им напомнил, что вы тогда выглядели отнюдь не плюгавым, и тем не менее они преспокойно стали отбирать у вас девушку. Но начальство всегда виднее. Мне сказали, что ваш рейд был чистой воды самодеятельностью, а сейчас речь идет о серьезно организованной операции. «Стервецы», — искренне сказал Сварог. «Закончены», — грустно подтвердил Брагер. «Говорят, этот тип хороший оперативник. Ну и я, во-первых, не растяпа, а во-вторых, сдается мне, у него не настолько развито эстетическое чувство, чтобы оценить по достоинству подобный танец в исполнении Канилы Дегро. Но с начальством не поспоришь. Я уверен, если бы роли распределяли вы бы отправили меня». «Пожалуй», — сказал Сварог. «В конце концов, к чему старательно лепить образ, если Яна все равно их тут же срубит? Ну, хоть на это зрелище полюбуюсь». Они вошли в вестибюль, где половина люстры была погашена. Портье сидел на стуле с внешней стороны стойки. Часть противоположной стены наполовину завешена грубым брезентом. В углу стоят несколько больших металлических бочоночков с яркими надписями, свидетельствующими, что там находится краска, тут же краскопульт, еще какие-то замысловатые штуковины. Неплохая имитация ремонта. «Значит, вы к Элкону?» «Ну да». «Пойдемте, покажу комнату. Это на втором этаже. Стучаться не обязательно. Он и пушечного выстрела в коридоре не услышит». Брагерт подвел его к двери под номером 207, кивнул на нее и сказал: «Пойду сообщу императрице, что вы прибыли. Мне сказали, хотя роли расписывали и не вы, именно вам поручено руководить операцией. Так что имейте в виду, за полчаса до выезда будет совещание. А, впрочем, я за вами зайду». Он отдал честь на ронерский манер и пошел к лестнице. Сварог повернул ручку двери, вошел, оказавшись в коротком коридоре, куда выходило три двери, постоял, чтобы сориентироваться, и услышал из-за одной, справа, чуть приоткрытой, тихое курлыканье компьютера, работавшего в поисковом режиме. Вошел. Под потолком горела люстра, окно плотно зашторено. Перед сидевшим к нему спиной Элконом и в самом деле светились три экрана, изображения сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой, так что Сварог так и не понял, что видит. Подошел к увлеченно работавшему Элкону, громко покашлял и, не дождавшись никакой реакции, похлопал юношу по плечу. Нервы у Элкона были крепкие. Он спокойно повернул голову, просиял. «Ну, наконец-то, командир! Присаживайтесь!» У стены стояла парочка таких же, как у Элкона, легких креслец на колесиках. Сварог подкатил одно, уселся. Элкон что-то нажал, изображения на всех экранах замерли. Какой-то печатный текст, город с высоты птичьего полета, географическая карта. «Как работается?» — спросил Сварог. «Распрекраснейшим образом!» — во весь рот улыбнулся Элкон. «Порой даже неловко себя чувствуешь, когда входишь в закрытые сети, словно конфеты у малышни воруешь. У них, конечно, хватает защитных систем, иные сложные, в несколько уровней. Но самое хитрое ни в какое сравнение не идет даже со средненькой нашей. Не говоря уже о наших самых серьезных, которые я на раз проходил. Можете отвлечься от своих дел и немного помочь в моих? Что за вопрос, командир?» «Срочных конкретных поручений у меня нет. Обычный поиск по заданным темам. Подождут. Что вас интересует?» «База данных военно-морского флота», — не раздумывая, — сказал Сварог. «Точнее, полночный флот». «Сейчас поищем», — кивнул Элкон. Он погасил два экрана, оставив только центральный. Пальцы запорхали по клавишам со знакомой уже Сварогу виртуозностью классного тембатиста. Сварог терпеливо ждал. С минуту на экране мельтешили разноцветные полосы, потом появилось изображение рыцаря в черных латах с опущенным забралом и грозно поднятым мечом. «Первый пояс защиты», — сказал Элкон. «Сейчас мы его...» Очень быстро рыцарь исчез с экрана, снова замельтешили полосы. Потом возникло мохнатое оскаленное чудище наподобие Кинг-Конга, угрожающе воздевшего когтистые лапы. «Ай-яй-яй, какие мы страшные!» — фыркнул Элкон. «А если по блудливой морде с чудовищем он разделался так же сноровисто, а потом и с черным омерзительного вида пауком, обосновавшимся в центре сложной, как лабиринт паутины, экран стал светло-синим, на нем появилась золотого цвета эмблема, горизонтально рукоятями к центру два меча, вертикально проушинами к центру два якоря. И этот крест посередине скреплен кругом, точнее, змеей со странной головой, глотающей собственный хвост. Очень знакомая эмблема. Сверху и снизу полудугами надпись «Полночный флот». Ага, выходит, эта эмблема не просто соединение, а всего полночного флота. Что именно, командир? База «Стагар» и имя командующего. Так, базы. Ага, вот «Стагар». Командующий архонт-адмирал Краганар Диртуэн. Снимок? Послужной список? Нет, достаточно. Серебряная эскадра. И имя командира. Так, идем как по паркету. Есть такая. Командир Крак-адмирал Колин де Лутер. Достаточно. Возвращаемся на базу «Стагар». Списки личного состава, точнее командного. Посмотрите, есть ли там штандарт-навигатор Тагир Горонеро, начальник отдела штаба. Какого именно отдела, я не знаю, но вряд ли их такое уж несметное количество. Пройдем по алфавиту. На экране быстро поползли снизу вверх имена, фамилии, звания. Список остановился. Есть такой. Все совпадает. Если найдется снимок, выведите на экран. Вот он. Сварог сразу узнал лицо, которое видел на найденном в гостинице удостоверении. Какое-то время вглядывался в него, словно чего-то ждал, потом тряхнул головой и сказал: «Теперь пройдемся по списку кораблей. Его просто не может не быть. Если есть снимки, вообще прекрасно. Начнем с крейсеров, пожалуй, что. Посмотрите, есть ли там Турул? Снимки имеются, и Турул есть». Значит, в свое время на морском дне Сварог угадал правильно. Турул оказался именно что крейсером. И узнать его не составило особого труда. Названия на борту, те же орудийные башни, надстройки, решетчатые мачты. И Рагнарок отыскался, как две капли воды, похожие на ту субмарину, что сейчас принадлежала Сварогу. Совпадало абсолютно все, что ни возьми. Имена, воинские звания, лицо штандарт-навигатора, облик крейсера и субмарины. И все это ничего еще не доказывало. Соседняя страница могла оказаться крайне похожей на доштормовое прошлое Талара, а различия настолько мелкие, что их пришлось бы искать долго и кропотливо. Как в каком-то давным-давно читанном фантастическом романе «Туфли не на шнурках, а на пряжках», «Скамейки в парке не того цвета», «Дорожки уже», «Памятник Пушкину в другом месте». Стопроцентную ясность мог внести лишь задуманный Сварогом и осуществленный людьми Марлока эксперимент. «Что дальше?» — спросил Элкон. «Это все были дела служебные», — медленно сказал Сварог. «А если не в службу, а в дружбу?» «Командир, какой может быть разговор?» «Жесткие сроки мне не заданы, так что располагайте мною как вам угодно». «Можете скачать все, что найдется касательно Тарины Тареми?» «Не вопрос. Сейчас мы ее найдем. Солидное файлище. Концерты, фильмы, интервью, публикации о ней, снимки. Ну, пустяки, если прикинуть. Квадранс с лишним на максимальной скорости. Все равно за электричество наши платят бумажками, которых можно в любой момент без труда раздобыть сколько угодно». «Видите, как я здесь освоился, командир? Хотя ни разу не ездил в город. Я год прожил на земле, в Латеране, прекрасно усвоил, что там за многое надо платить, но здесь еще и за электричество, за горючее для машин, черт знает за что еще. Чем выше техническое развитие общества, тем больше разнообразных плат». «А вы как думали?» — усмехнулся Сварог. «Вы год прожили в мире, где за многое нужно платить, а я 35. Хорошо еще, что у нас есть возможность грести здешние деньги лопатой и, по сути, даром. За пиво платит Дон Рэба. Точнее, никто не платит». «Простите?» «Это цитата из романа, из моей прежней жизни. Пришел кто-то, слышите?» Негромко стукнула входная дверь, послышался звонкий женский смех, и появились Яна с Канилой. Яна в бежевом брючном костюме и голубой кружевной блузке. Канила одета гораздо более легкомысленно, в коротеньком алом платьице того фасона, в котором со сварогом здесь была Яна, сверху донизу на пуговицах, в обтяжечку, причем проказница Канила расстегнула и вверху, и внизу побольше пуговиц, чем Яна тогда. Она была обворожительна, с распущенными волосами и умело наложенной косметикой. Когда начнет танцевать, с удавом, если он там будет, и в самом деле может произойти то, о чем Кани не договорила, оборвала на полуслове. В общем, сомлеет. «Опередили!» С наигранной грустью воскликнула Яна. «Опередили, Кани, и никто иной, как мой грозный супруг. Что-то скачивает. Я из деликатности не интересуюсь. Что? У мужчин могут быть свои интересы». «Да ну», — сказал сварог, — «Тарина Тареми. Пикантных снимков она всегда избегала, так что не строй беспочвенных подозрений». «Ах, ну да, Тарина, следовало догадаться. А фильмы скачиваешь тоже?» «Дочка канцлера мне расхваливала один о капитане, который плавал во льдах, и его жене». «И фильмы», — сказал сварог. «Это самое большее квадранс займет, так что вам хватит времени». «Не хватит. Теперь уже с ненаигранной грустью», — сказала Яна, посмотрев на часы. «Через 20 минут начнется совещание, а нам с Кани, чтобы вдумчиво изучить последние моды, понадобится 1,5 часа, как в прошлый раз». «Вообще-то 2,5», — уточнил Элкон. «Элкон, не будь таким мелочным», — фыркнула Канила. «Полтора или 2,5, какая разница? Служебное время мы не занимаем. А эта дурацкая плата за электричество, ты сам говорил, ничего нам не стоит. А чтобы совсем уж никому не мешать, я в следующий раз захвачу свой компьютер. Мне до тебя далеко, но я и не собираюсь взламывать защиту секретных сетей. Ну, разве что парочку». «Кани!» — искренне удивился сварог. «А тебе-то зачем секретные сети? Тебе, насколько я знаю, ничего подобного не поручали». «А я проявляю инициативу, командир», — ослепительно улыбнулась Канила. «Ручаться можно. Есть вещи, о которых вы с Элконом понятия не имеете. Оказалось, что здесь лучшие дамы мод держат в строгом секрете последние наработки, еще не показанные на публике, чтобы конкуренты не украли. Соответственно, у них есть засекреченные файлы. Их и будут цинично взламывать. Ты ведь поможешь, Элкон, если у меня что-то не получится?» «Куда я денусь?» — вздохнул Элкон. «Действительно, куда ты денешься?» — улыбнулась Канила. «Канила», — сказал сварог укоризненно. «Да?» — откликнулась она чуть настороженно. Прекрасно знала, что полным именем сварог ее называет лишь, когда ею недоволен или устраивает легонькую выволочку. «Канила, я тебя душевно умоляю». «Держись посерьезнее», — сказал сварог. «Мы сюда пришли не в игрушки играть». «Я понимаю», — сказала Канила. «Командир, у меня просто-напросто такая манера держаться перед серьезным делом. Честно. Ну, кто-то сидит в уголочке и хмурится, а я шучу вовсю». «Ладно, верю», — проворчал сварог. «Готово, командир», — прилежно доложил Элкон. «Вы ведь потом заберете, когда будете возвращаться?» «Конечно», — сказал сварог, — «смысла нет с собой таскать». Яна взглянула на свои дорогие здешние часики, которые, к сожалению, не могла забрать домой, решительно уселась рядом с Элконом. «У нас есть почти 10 минут. Я, с вашего позволения, посмотрю хотя бы крохотный эпизодик того фильма о полярном капитане». Элкон кивнул и заиграл на клавишах. На экране появилось немаленькое судно, плывущее среди льдов, потом человек на капитанском мостике, судя по суровой, мужественной физиономии, классический главный герой. За кадром его сопровождала знакомая мелодия и голос Тарина Тареми. «Но где же полюс? Где же полюс? Где же?» «Все те же льды, обрюзгшие моржи, и веки смежев, хочется в одежде упасть, лицом зарыться в снежный жир». Ага, вот откуда взялась песня, из этого фильма. Усмотрев подходящий момент, сварог глазами показал Каниле на дверь. Она понятливо кивнула, и они тихонько выскользнули в коридор. «Кани, пожалуйста, учти на будущее», — сказал сварог. «Ведите себя поаккуратнее оба. Ты приглашаешь к себе гостя поздним вечером, и об этом ни одному человеку становится известно». «Так», — — сказала Канила. — Уже осведомили. — Через какой-то квадранс, — кивнул Сварог. — Интагар — мерзавец первостатейный. Но я ему оттого и позволяю легонько казнократствовать, что мозги у него золотые. А высокоморальные и душевные люди на таких должностях не нужны. Вы бы поступили, как все делают. Снимите какой-нибудь уютный, уединенный домик. Ты ведь как раз через Горжака это делала уже раз. Деньги выделю как раз, — он усмехнулся, — из секретных фондов тайной полиции. Они и не такие расходы стерпят. Мне просто не хочется, чтобы Интагар опять заявлялся ко мне и ныл. Ну, это как-то напрягает. А он точно не уймется. Ты же знаешь его пунктик. Ну, еще бы, — фыркнула Канила. Томми он в свое время достал несказанно. И юбки короткие, и вырезы смелые. Но она по некоторой мягкости характера все это не раз выслушивала и терпела. А вот со мной у него обломилось. Я его быстренько, пусть и в деликатной форме, послала очень далеко. На меня где сядешь, там и слезешь. Лучше бы за дочурками своими присматривал. Прохвост мордастый. Вы же знаете, как с ними обстоит? «Темнее всего под пламенем свечи», — философски сказал Сварог. «Ты подумай насчет домика, ладно? Интагар твоего друга к тому же давненько ненавидит. Еще при Кангере пытался добиться, чтобы его повесили». «Сволочь толстомордая», — убежденно сказала Канила и добавила не без тревоги: «Командир, вы, надеюсь, его в обиду не дадите?» «Конечно, не дам», — сказал Сварог. «Он у меня в списке особо ценных сотрудников, да и вообще мне симпатичен. Не беспокойся, Интагар точно знает, где следует остановиться. Но насчет домика не тяните. Вот только я вскоре твоего друга отправлю в командировку на неизвестный срок». Канила надула губы. «Ну вот, все так хорошо началось. Ничего, потом наверстаете», — сказал Сварог. «Разлука укрепляет чувства». «Служба, Кани, мне там нужен надежный человек», — поколебавшись, он все же признался. «Понимаешь, в полуденном каталауне замаячили стахорс Эгля. Надо бы без деликатности отловить. А Горжак хорошо знает те места. Уже готов отряд из надежных каталаунцев, исходивших там все тропки. Не могу я допустить, чтобы эта парочка разгуливала на свободе. Особого вреда от них не вижу, но все равно». Дверь открылась, появилась Яна. «Пойдемте, пора». Совещание заняло даже меньше получаса. В небольшом конференц-зале гостиницу прежде посещали не только беззаботные туристы, но и деловые люди, собиравшиеся здесь в отдалении обсуждать серьезные сделки. Сидели шестеро мужчин. Из них Сварогу был знаком только Брагерт. Сварог моментально определил, кто из них назначен спутником Канилле. Ну что ж, фактура и в самом деле убедительная. Невысокий, пониже Каниллы мужичок, пузатый, с обширной лысиной, одетый дорого, но безвкусно, щеголявший с двумя излишне крупными для человека стильного бриллиантами в перстнях и с такой же галстучной булавкой. Подходящий персонаж. За 100 уардов видно человека денежного, но лишенного и капли хорошего вкуса, за одним единственным исключением в прекрасном поле знает толк. Вот и сейчас подцепил красотку, конечно, за приличные деньги. Ну, какая красивая девушка с таким чудом бесплатно пойдет? Один за другим присутствующие, в том числе Яна с Канилой, вставали и кратко, емко излагали свою задачу. Сварог признал, что каждый знает свой маневр. Вполне возможно, командовать и не придется. «Собственно говоря, командовать вполне возможно и не придется», — сказал канцлер. «Но на любой операции у группы должен быть командир. Вы, во-первых, профессиональный военный в прошлом, а во-вторых, 35 лет прожили в мире, крайне близком по уровню развития к той стороне. Что еще важнее, психологически вам там наверняка комфортнее, чем остальным. Они отличные работники, но пока еще не изжили некоторое удивление той стороной. Зато вы там наверняка чувствуете себя даже чуточку равнодушно, я прав? Ну вот, видите, так что будете командиром. Задача простая, приглядывайте за происходящим. И если произойдет что-то непредвиденное, импровизируйте на ходу. У вас да не получится. И при малейшей угрозе уводите Яну на нашу сторону. Она обещала подчиняться вашим распоряжениям. Я уверен, слово сдержит. Давно повзрослела. Выехали на двух машинах. В первой Сварог с Яной и Канила со спутником. Во второй все остальные. Сварог потрогал большим пальцем твердое удостоверение в нагрудном кармане пиджака, усмехнулся. Он и сам собирался предложить то же самое, но канцлер опередил. «Наилучшее прикрытие в подобных случаях — убедительные документы грамотно подобранной спецслужбы». Подобрали. Военные не годились, местные полицаи к военным спецслужбам как-то не привыкли и не научились видеть в них авторитет. Политическая полиция здесь имеется, отнюдь не тайная, но она ничуть не напоминает НКВД, гестапо или Тантон Макутов. Ее попросту не особенно боятся. Тут царит умеренный разгул демократии, сильной оппозиции в парламенте и влиятельными газетами, часть которых рада любому случаю куснуть президента с премьером и любую государственную службу. МВД здесь существует, и уголовная полиция при нем имеется. Но для обычной полиции и уголовка не особенный авторитет. В конце концов, под одним министром ходят, да вдобавок главы обоих ведомств откровенно конкурируют. Хорошо еще имеется и СД, сыскной департамент. Контора, во многом напоминающая американское ФБР, замкнута непосредственно на президента. Он тут играет первую скрипку, а премьер на вторых ролях. Занимается борьбой с уголовным элементом по всей стране, подчиняется только столичному центру, и полномочия широкие, права большие. Ребятки жесткие, вот перед ними любая полиция встает на вытяжку. Могут и крупные неприятности устроить, и попросту в ухо врезать, и ничего им за это не будет. Как только о существовании этой конторы узнали, дальнейшее было делом техники. Элкон со своей всегдашней в таких случаях бесцеремонностью без особого труда преодолел три защитных пояса и незамеченным проник в секретнейшие архивы СД, очень быстро раздобыл образцы удостоверений, и грозные ксивы лежали сейчас в кармане у каждого, даже у девушек в сумочках. Очередная группа агентов СД, нагрянувшая в один из центров организованной преступности страны, не могла вызвать ни малейшего удивления ни у одного полицейского. На памятном Сварогу здешнем КПП их не тормозили. К пассажирам машин с местными номерами полиция не цеплялась с выяснениями, если у них должным образом оформлены документы гостей города. «Их машины, — объяснил Брагерт, — не из самых роскошных, но достаточно респектабельных марок, так что цепляться не будут. Половодье разноцветных огней, мельтешение реклам, подсвеченные фонтаны, светящиеся вывески». На сей раз Сварог смотрел на все это без особого любопытства. Не давали покоя дела поважнее, оставшиеся по другую сторону балкона. Пожалуй, он понимал Элкона, всецело поглощенного добычей информации и оттого не интересовавшегося городом. Собственно, своего человека Кудаву собирались внедрять ради той же цели — сбор информации. Кудаву она поступает самая разнообразная, какую сплошь и рядом в компьютерах не раздобудешь. Крестный отец ее прилежно к себе стаскивает, как хомяк в норку. Никогда в его положении не знаешь, что может пригодиться завтра. А потому умный человек гребет все. Ага, вот он, знакомый перекресток, и сверкающее огнями здание лотереи Грации, значащееся в путеводителе под номером 14. Машина свернула влево и остановилась почти напротив той скамейки, где сидели Сварог с Яной, когда объявились черные шляпы пополнить коллекцию удава. Сидевший слева Сварог опустил стекло, увидев направлявшегося к ним человека. Тот наклонился и негромко сообщил: «У черного хода для вожняков топчутся двое жлобов характерного вида. И машина с известным номером тут же. Удав, несомненно, внутри». Сварог уже знал, в чем тут подробности. В заведении устроено два черных хода, один для всех пришедших по тем или иным делам и персонала, второй, для особо важных персон, ведет прямиком в ту самую ложу с зеркальными окнами. «Отлично», — сказал он, — «начали». Человек кивнул и пошел прочь, отправился на прежнее место. Водитель вылез из-за руля и тоже ушел. Канилла с пузатым кавалером вылезли из машины и направились ко входу в веселое заведение к хвосту короткой очереди. Сварог пересел на водительское место, рядом с которым на переднем сиденье поместилась Яна. Вскоре в правом кармане у него пискнул и тут же умолк карманный телефон. Были тут и такие, размером с его портсигар, но наполовину потоньше. Удобная штука, Сварог сразу оценил. Канила подала сигнал, они вошли в зал. Оставалось спокойно высидеть квадранс и ждать дальнейшего развития событий. Они и сидели, время от времени целовались, отнюдь непритворно. Подобная сценка, парочка в припаркованной в тихом местечке машине, ни у кого не вызовет подозрений. «Как впечатление от вчерашнего?» — шепотом на ушко спросил ее Сварог. «Генерал, ведите себя!» — сделанным возмущением фыркнула Яна. «Мы на задании». «Интересно же!» — сама напросилась. «Интересные ощущения», — медленно сказала Яна. «В этом что-то есть. Фонтан оказался прав». «Ага, внимание!» Сварог моментально отодвинулся от нее, посмотрел в сторону выхода. Очередное выступление кончилось, публика расходилась. Вот и Канила со спутником, как и следовало ожидать, на шее у нее, отсюда хорошо видно, золотая цепочка с подвеской-ракушкой, другого финала и ожидать не следовало. Канила есть Канила. Берегите пенсне, киса, сейчас начнется. Если они рассчитали все правильно и удав там, сейчас появятся его ребятки. Сам он, как выяснила Яна у тех бандюганов, в гостинице просидит еще 5-6 представлений, подбирает подходящих кандидаток про запас, условно завсегдатай игорного дома, прикупающие и прикупающие карты в расчете на козырные розы. Эстет. С развитым чувством прекрасного, блин. Канила со спутником уселись на ту самую скамейку, где сидели тогда Сварог с Яной, и закурили. Ага, низкая, сверкающая темно-серым лаком машина неспешно, плавно подкатила и остановилась неподалеку. Неторопливо вылезли двое в черных шляпах с белыми лентами и в развалочку двинулись к скамейке. Сварог тоже не видел смысла торопиться, вынул и положил в карман ключ зажигания. Канила и ее кавалер уже стояли. Парочка верзил что-то крайне убедительно, втолковывала лысому. О содержании разговора догадаться было легко. Сварог вылез, следом вылезла Яна и первой пересекла улицу. Мимоходом легонько махнула рукой в сторону водителя, и тот, Сварог прекрасно видел, застыл за рулем манекеном. И тут же накрыла парочку, приехавшую за Канилой. Оба легонько дернулись, словно от разряда слабого электрического тока, встали, опустив руки. Не обращая на них внимания, Сварог поднял руку, подавая условный знак. За ними сейчас следило несколько пар глаз. Все должны отреагировать моментально. Так и произошло. Вокруг началось несуетливое движение. К ним подошли Брагерт и один из незнакомых Сварогу агентов. Подкатила вторая их машина. Сварог сказал спасибо Кане. Хорошо сработано. Давайте в гостиницу, вы свое отыграли. Они сели в машину, и та, мигая поворотником, отъехала. Яна подошла к замершим гангстерам, что-то тихонько стала им говорить с интонациями опытной учительницы младших классов. Длилось это недолго, в конце концов оба подошли к скамейке, уселись, вытащили сигареты. Тут им и предстояло проторчать часа два, что в их нынешнем своем положении нисколечко не напрягало. Один вытащил карманный телефон, принялся набирать номер. Сварог не шелохнулся. Это входило в программу, то бишь в сеанс внушения. А Бармот докладывал боссу, что драгоценный груз в машине. Закончив недолгий разговор, бандюган поднял голову и граммофонным голосом доложил стоявшей над ним Яне. Удав сказал, что выйдет через полчаса девушку доставить к нему на виллу. «Раненько сорвался, вопреки обыкновению», — подумал Сварог. «Торопится пообщаться с Канилой, тонкий ценитель прекрасного». «Поехали?» — спросила Яна. «Поехали», — кивнул Сварог. «Машину я запер, потаенку включил». Угон машин тут не принял характера эпидемии, но все же имелся, промышлявший этим народец, как же без него. Так что люди канцлера вмонтировали в укромном месте тумблерчики, размыкавшие цепь зажигания. Он, Брагерт и третий, которому вскоре предстояло стать столичным родственником удава, разместились на широком заднем сиденье. Яна села рядом с водителем и безмятежно сказала: «Ну что сидишь? Повезли девушку». Водитель включил зажигание и медленно отъехал от тротуара. Гипноз, или как там это называть, никоим образом не должен был повлиять на его шоферское умение. Проще было бы выдернуть удава из заведения и потолковать с ним. по душам в машине, но не стоило взваливать на Яну лишнюю работу, время их не поджимало. К тому же не мешает своими глазами взглянуть, где удав обосновался. Не исключено, что родственнику придется завтра туда и ехать. Они катили по ярко освещенным улицам минут 20, а Бармот за рулем вел уверенно и довольно лихо. Потом город внезапно кончился, машина оказалась на четырехполосной дороге посреди соснового леса, ярко освещенной фонарями на тонких металлических столбах с загнутыми вниз верхушками. Вот и указатель, черные буквы на желтом фоне. Сварог как следует изучил карту Саваджо с прилагающимися окрестностями и узнал название на указателе. Небольшой поселок из частных особнячков, лигах в 10 от города. Таких вокруг Саваджо отыщется по более дюжины, больших и поменьше, как тот, куда они ехали. Встречных и попутных машин почти не попадалось. Пару раз дорога круто сворачивала вправо, потом влево. Водитель прибавил газу, и они быстро домчали до высоких распахнутых ворот, ажурных, металлических, над которыми укреплена вывеска с тем же названием, что стояла на указателе. Машина слегка замедлила ход. Справа и слева тянулись аккуратные особнячки, не особенно и большие, но с обширными участками, переводя на полузабытые уже советские мерки соток по 20. Судя по тому, что на каждом произрастали сосны, поселочек возвели посреди обширного леса. Водитель поехал совсем медленно, свернул направо на асфальтированную дорожку, ведущую к высокой кованой ограде с ажурными воротами. Уже отсюда видно, посреди участка в окружении неизбежных сосен разместился небольшой домик. Одноэтажный, 4 окна по фасаду, горит только одно справа от двери, с мансардой. Удав, судя по всему, весьма не глуп. Одно из своих лежбищ устроил в поселке, где обитает народец, надо понимать, не из живущих на одну зарплату, но и никак не туго набитые денежные мешки. Миллионеры в таких хижинах не живут, ну, разве что особо эксцентричные. То-то водитель перед тем, как въехать в ворота, торопливо сдернул форменную шляпу и сунул под сиденье, не светится, удав лишний раз. И точно, когда водитель посигналил, явно условно, короткий, длинный, короткий, по ступенькам сбежали и торопливо направились к воротам двое в самых обычных шляпах разного цвета и другого фасона. Сварог, разумеется, не мог определить, когда Яна стала действовать, но он видел, как двое в шаге от ворот вдруг легонько дернулись, словно бы споткнувшись, и их движения приобрели некую деревянность. Получили свою дозу, и они проворно распахнули ворота. «В доме еще один», — сказала Яна. «Накрыть его отсюда для надежности?» «Давай», — сказал Сварог. Машина остановилась у невысокого крыльца в 4 ступеньки с горящим над ними ало-синим светильником, стилизованным явно под какую-то старину. Такой у него был вид. «Мне нужно уезжать», — бесстрастно, тем же граммофонным голосом сказал водитель. «Подождешь нас», — сказала Яна. «Пойдемте». Она вылезла первой. Двое, вернувшись от ворот, так и торчали на крыльце. Один предупредительно распахнул дверь перед незваными гостями, которых наверняка не видел в обычном смысле этого слова, пребывая в неведомых пространствах в полном отрыве от реальности. Яна приостановилась, небрежно спросила того, что держал распахнутую дверь. «Где вы обычно находитесь?» «В вестибюле», — раздался в ответ бесстрастный голос робота. «Вот там и сидите, когда мы войдем. Приедет удав, откройте ворота. Вести себя, как обычно». И она вошла внутрь, а следом остальные трое. Вестибюль оказался довольно обширным. Судя по размерам, в глубину домик раза в 2 длиннее, чем по фасаду. Вот и лестница в мансарду из темного дерева с массивными перилами. В уголке сидит третий, замер, как манекен. Ай-яй-яй, шалуны. В углу стоит вороненый ручной пулемет с высокими сошками и объемистым магазином в виде усеченного конуса. Бережется удав. И, глядя с его колокольни, прав совершенно. Лучше перебдеть, чем заполучить несовместимое с жизнью отравление организма свинцом, в случае, если кто-то из его офицеров захочет подняться повыше или столичные конкуренты нагрянут. «Все идет как по маслу», — подумал Сварог, — «даже непривычно». «Ну, так гладко проходит и пройдет исключительно потому, что есть Яна Алентевита, единственная в империи обладательница и полноправная хозяйка древнего ветра. Иначе все было бы гораздо дольше и сложнее. А ведь она говорила, здесь есть и другие, владеющие Дор-Таррахом. Нужно будет потом ими поинтересоваться, вдруг из этого получится что-то полезное. Да, уютно устроился наш удавчик. Любит ценить прекрасное со вкусом и комфортом. Всю площадь мансарды занимает одна большая комната. У стены широченная кровать, засланная розовым атласным покрывалом. В изголовье низкий столик, уставленный бутылками и закусками. Легко опознанный телевизор, нечто вроде музыкального центра, а это, скорее всего, цвета музыка. Стены покрыты зелеными обоями в красивый белый цветочек. Хозяин определенно не чужд и высокому искусству. На стенах целых 5 картин, на всех обнаженная натура. Недешевая мазня. Впрочем, работал не такой уж плохой мастер, это чувствуется. «Уставились, уставились», — насмешливо сказала Яна ему с Брагертом. «Прихватите на память, если хотите. Кто нам запретит, хоть весь дом вынести?» Брагерт сверкнул белозубой улыбкой. «Что ж, если разрешаете, Ваше Величество, я вот эту рыжую обязательно прихвачу. Я человек холостой, попрекать меня некому. К тому же волосы у нее в точности, как у меня». «Милорд, это ведь вульгарная кража», — улыбалась Яна. «Вовсе нет, Ваше Величество», — серьезно сказал Брагерт. «Это спасение культурных ценностей. В том случае, если мы действительно в прошлом». Он вдруг стал вовсе уж серьезным. «Ваше Величество, милорды, мне пришло в голову, если это и в самом деле прошлое, что-то надо обязательно спасти, книги и картины из музеев». «Не получится», — сказал Сварог. «И эту картину забрать не получится». «Вы запамятовали, Брагерт, балкон не пропускает к нам ничего материального, принадлежащего этому миру». «Да, я и забыл», — сконфуженно сказал Брагерт. «Вот интересно, а людей отсюда он пропустит? Что-то мне подсказывает, вы с превеликой охотой спасли бы ту же Тарину Тареми. Если это прошлое, она либо погибнет, либо будет скитаться среди развалин в толпе таких же оборванных и голодных». «Вы мне подали дельную мысль», — без улыбки сказал Сварог. «В самом деле, если это прошлое, так и случится». Яна посмотрела на него пытливо и внимательно. Сварог так и не смог понять, что означает ее взгляд. Брагерт, подойдя к столику и присмотревшись к этикеткам на бутылках разнообразной формы, прозрачных и темного стекла, предложил: «А не выпить ли нам по бокальчику в ожидании хозяина? Он все равно не обидится, не успеет. Дешевки я тут не вижу». «Знает толк про хвост». «По бокальчику, пожалуй, можно», — согласилась Яна. «Как вы смотрите, лорд Калвер?» «Не откажусь. Только потребуется еще 2 бокала. Тут всего 2». Она извлекла из воздуха 2 бокала, точные копии стоявших на столике, только не из прозрачного хрусталя, а из синего. Пояснила другой цвет, чтобы отличить потом, какие именно уничтожить. Не годится оставлять материальных следов. Сама не знаю почему, но у меня стойкое убеждение, что не годится. Откупорьте вон ту бутылку, Брагерт. Очень уж солидно выглядит, она присмотрелась. И вряд ли надпись на этикетке врет насчет 20-летней выдержки. «Наверняка не врет», — сказал Брагерт, смыкая на горлышке бутылки клещи большого позолоченного штопора. «Я уже пробовал. Обходится, как мне объяснил Элкон, примерно в месячное жалование городского чиновника ранга нашего советника, а оно не маленькое». Он с большой сноровкой ввинчивал штопор, хлопнула выдернутая пробка, Брагерт разлил по бокалам густоватое багровое вино. Все 4 стояли с бокалами в руках, словно на дипломатическом приеме а-ля фуршет. Сесть было просто некуда, разве что на постель. Тут не стояло ни единого кресла или стула. Вся здешняя жизнь хозяина протекала, надо понимать, на постели. «Присядете, Ваше Величество?» — спросил Брагерт. «Благодарю, постою», — отрезала Яна. «На эту постель в жизни не сяду». Она подошла к высокому окну и посмотрела вниз на ярко освещенную дорожку, аккуратные клумбы и стоявший в стороне от крыльца автомобиль. «Пожалуй, их следует накрыть сразу, как только машина заедет во двор. Он ведь явно велел водителю уезжать, оставив здесь девушку. Когда увидит, что тот торчит, во дворе непременно разозлится и кинется выяснять отношения. Лишняя суета. — Наверняка, — сказал Сварог. — Ну, глуши их сразу. Какая разница, минуты позже или раньше? — Легок на помине, — сказала Яна. — Выключите свет. А, впрочем, уже все равно. Свет они наверняка видели, подъезжая. Остальные моментально оказались рядом с ней. Длинный черный автомобиль отчаянно засигналил. На условный сигнал это не походило ничуть. «Боюсь, он меня увидел издали», — спокойно сказала Яна. «Но он явно намерен заехать во двор. Вон и халуи поспешают. Отойдите от окна. Меня он уже видел, мне поздно. Я так подозреваю, он сходу кинется разбираться, что происходит», — сказал Сварог. «Должен понимать, окажись тут засада соперников или конкурентов, девушка с бокалом не стояла бы у окна и не зажигала свет». «Ну, я все равно успею раньше», — сказала Яна. «Да, ты, похоже, прав». Едва ворота распахнулись, автомобиль рванул к крыльцу, затормозил с отчаянным визгом покрышек. Но Яна уже смотрела вниз с холодным, жестким выражением лица, пошевелила губами. Все четыре дверцы распахнулись, да так никто и не показался. Конечно же, она успела раньше. Потом из правой задней дверцы вылез мужчина в светлом костюме и, сдвинутый ухорски на бок шляпе, чуточку деревянным шагом направился к крыльцу. Ну, все в порядке. Вскоре дверь распахнулась, и вошел удав. Остановился у порога, уставился на них совершенно пустыми глазами, лишенными и проблеска сознания. Как это частенько случается, в нем не было ровным счетом ничего демонического или хотя бы отталкивающего. Крепкий мужик лет 40, в обычном своем состоянии, пожалуй, даже обаятельный, женщинам должен нравиться. Аккуратные тонкие усики, перстень с бриллиантом, отнюдь не вульгарен, не так уж и велик. Торчащий из нагрудного кармана носовой платок, подобран в тон галстуку, то ли сам такой тоняга, то ли держит на жаловании понимающего толк в хорошем стиле специалиста. «Проходите», — сказала Яна, — «садитесь на постель». Он повиновался, как автомат. Уходили они примерно через полчаса, оставив за собой полное благолепие, не способное вызвать ненужные раздумья. Сварог привел в беспорядок постель, Брагер с Калвером тем временем откупорили еще парочку бутылок, и половину вина и Келимоса явно с глубокой душевной печалью вылили в белоснежный унитаз. Ванная и туалет были тут же, за двумя дверцами. Передвинули бутылки, придали закускам такой вид, словно хозяин и гости отдали им должное. Удав сейчас раздевается догола, плюхнется в постель и уснет. Утром он будет помнить, что облюбованная им красотка у него побывала, и ночь прошла самым приятным образом, и накрепко запомнит, что завтра должен здесь и оставаться, пока к нему не приедет двоюродный брат. Да, его двоюродный брат, с которым они 100 лет не виделись. И удав его сделает своей правой рукой. Все будут помнить, что им надлежит. Охрана, что девушку привозили и увозили. Водитель довезет их туда, где они оставили машину, заберет своих корешков, смирнехонько сидящих на лавочке, и преспокойно уедет. Выбрав какой-нибудь глухой тупичок, они беспробудным сном будут дрыхнуть в машине до утра, а потом вспомнят, что по распоряжению босса отвезли девушку в гостиницу, и будут помнить, в которую. «Тип-топ», как выражался герой старой кинокомедии. «Операция «Шаровая молния» успешно завершена». «Стоп!» — одернул себя Сварог. «Опыт еще прежней жизни учил. Операцию можно считать завершенной не раньше, чем группа вернется в точку выхода. Никогда нельзя расслабляться на обратном пути. Мы еще только выехали за ворота. Не видно никакой угрозы, но будем уже соблюдать традиции. Потому что кое-кто из тех, кто опрометчиво позволил себе расслабиться на обратном пути...» Он вскинулся, услышав легонький вскрик Яны. «Что, Вита?» Яна повернулась к нему с переднего сиденья. Глаза стали на пол лица. «Оно! То, что меня вынюхивало в прошлый раз. Только теперь оно где-то совсем близко, а я так и не пойму, что это такое. Оно ищет, и, кажется, на сей раз нашло». Брагерт преспокойно достал пистолет и оттянул затвор. «Уберите!» — резко бросила ему Яна. «Не поможет, я чего-то уверена. Оно совсем близко». «Вели этому болвану дать полный газ», — сказал Сварог. «Авось в городе отвяжется». Яна велела. Машина летела по пустой дороге, фонарные столбы мелькали мимо, сердце у Сварога сжалось в болезненной тоске, он ничего не мог сделать, чтобы отогнать опасность. «Ну?» — выдохнул он. «Не молчи, комментируй». «Догоняет», — сказала Яна, — «и вот-вот догонит. Особенной мощи там нет, но и ничего светлого, мрак и грязь». Она повернулась к водителю, сбавь скорость, потом на обочину. «Вита», — сказал Сварог, охваченный нешуточной тревогой. «Нам все равно не уйти», — сказала Яна с поразившим его спокойствием. «Оно быстрее. Придется драться. Не путайтесь под ногами, сидите в машине. Вы все еще ничем помочь не в состоянии». Водитель гасил скорость, потом съехал на обочину к самым соснам. Яна также хладнокровно продолжала, оно совсем близко. «Уже почти над нами». «Существо?» — зачем-то спросил Сварог, как будто это имело какое-то значение. «Или какой-то аппарат?» «Существо. Разум там есть, но ничего, кроме зла. Все. Оно над нами. Ну, посмотрим». В следующий миг это, пролетевшее явно над самой крышей машины, резко замедлило полет, буквально пикируя на обочину у ардах в 10 перед машиной. Больше всего оно напоминало зеленовато-белесого огромного, под стать человеку, нетопыря, словно бы и нематериального. Коснувшись усыпанной сосновыми иголками земли, оно моментально изменило облик. Теперь там стояла огромная, в полтора человеческих роста, фигура, столь же зеленовато-белесая, похожая на великана в монашеской рясе с опущенным на лицо капюшоном, и вот она-то выглядела гораздо более материальной. Рывком распахнув дверцу, Яна выскочила из машины. Сварог выскочил следом, выхватывая пистолет. Яна выкинула перед собой руку, переплетя пальцы, вывернув ладони наружу, а в следующий миг перед ней разбрызгался ярко-синими искрами и погас, метнувшийся было к ней синий клубок огня. Сварог отскочил на пару шагов направо, вскинул пистолет, держа его обеими руками, и стал нажимать на спуск. Выстрелы исправно хлопали, но всякий раз после очередного перед самой грудью загадочной фигуры вспыхивал желтый комочек огня. «Перестань!» — отчаянно закричала Яна, не оборачиваясь. «Мешаешь только!» Сварог опустил пистолет, видя, что от пальбы нет никакого толка. Еще один синий шар метнулся к Яне и тоже погас, разбрызгавшись о невидимую стену. С ладони Яны сорвались ветвистые ярко-зеленые молнии. Ударили в загадочное создание или не коснулись? Не слухом, а как-то иначе Сварог слышал, и именно слышал, противный звук, напоминавший скрипение ножа по тарелке. На него навалилось что-то непонятное, парализующее, липкое, вязкое, словно кто-то из огромной бадьи лил на него сверху невидимое густое варенье. Пошатнулся, но устоял на ногах. Навстречу друг другу метались разноцветные молнии и разноцветные огненные шары, лопались, причудливо выгибались. Ехавшая со стороны города машина отчаянно взвыла мотором и с дикой скоростью пронеслась мимо них. Сидящий за рулем определенно спасался от непонятных сложностей жизни, или, наоборот, слишком понятных. Неизвестно, сколько это продолжалось, но вдруг после очередного обмена ударами на месте зеленоватой фигуры взметнулся гейзер холодного голубого сияния, пронизанного алыми вспышками, и растаял. На том месте никого и ничего больше не было. Яна согнулась, зажимая ладонями голову. В два прыжка Сварог оказался возле нее, схватил за плечи. «Что, Вита?» И поневоле отдернул руки, словно током чувствительно ударило, даже зубы лязгнули. Подбежали Брагерт с Калвером, растерянно остановились возле. Яна медленно выпрямлялась, опустив руки. Вокруг нее слабо засветился, словно бы повторявший очертания фигуры кокон из желтоватых огоньков, и будто уходя в землю, погружаясь, понемногу растаял. Они трое стояли и молча ждали. А что им еще оставалось? «Кажется, я его прикончила». Невероятно усталым, но довольным голосом сказала Яна, рукавом пиджака утирая с лица обильный пот. Она выглядела так, словно на голову ей вылили ковш воды. «Да, похоже. Оно не ушло. С ним кончено. Оно оказалось слабее. Но как яростно пыталось до меня добраться!» «Что это такое было?» — тихо спросил Сварог. «Представления не имею», — сказала Яна. «Не в состоянии была определить. Никогда такого прежде не встречала». Что-то, безусловно, разумное, хищное и насквозь черное. У меня осталось впечатление, что оно люто ненавидит Дор-Террах. У Сварога, похоже, изменилось отношение к этому миру, стало гораздо хуже. Хорош мир, где над неоновыми вывесками и потоками автомобилей летают такие твари. Причудливое смешение технологий, примерно соответствующих к концу 20 века той земли, откуда он пришел, и самых невероятных тварей непонятной, но весьма необычной природы. Яна вытирала лицо и мокрые волосы то правым, то левым рукавом, они уже потемнели. Взяв ее за локоть, Сварог подтолкнул к распахнутой дверце. «Садись, поехали быстро». «А вы что стоите?» Когда машина трогалась, он, оглянувшись назад, увидел два быстро приближавшихся желтых огня, походило на мигалки на крыше автомобиля, более высокого, чем тот, на котором они ехали. «Полиция?» «Нет, у них мигалки зеленые». «Скажи-ка ему, чтоб прибавил газу». Бросил он, не отрывая взгляда от заднего стекла. «Чем-то ему эти мигалки не нравились, и точка». Точно машина, которую с такого расстояния уже не рассмотреть, остановилась ровнёхонько на том месте, где они только что были. Вот не нравилось ему это, и все тут. Самому непонятно почему, но в подсознании сидела какая-то неприятная заноза, а Сварог в таких случаях привык доверять интуиции. «Вита», — сказал он, наклонившись к ней, — «ты немедленно, как только мы доберемся до гостиницы, уходишь на нашу сторону». «Мы с Канилой хотели посмотреть у Уилкона», — запротестовала она почти нормальным голосом. «Так», — сказал Сварог, — «моды? Часика два, да?» «Ну, коли уж разговор после такой драки зашел о модах, ты окончательно опамятовалась. Значит, действительность воспринимаешь адекватно. А она такова, если ты помнишь, командую операцией я. И вы все обязаны подчиняться моим распоряжениям. Не забыла?» «Не забыла», — чуть сварливо откликнулась она. «Но я ведь его прикончила». «Приказ понятен?» — металлическим голосом спросил Сварог. «Понятен, командир», — откликнулась она недовольно. «Вот и отлично», — сказал Сварог, продолжил мягче. «Только один аргумент, но, по-моему, достаточно весомый. Ты не думаешь, что таких тварей может оказаться целая стая?» «А гостиница за городом? Они, я вижу, таких мест не боятся. Ты уверена, что отобьешься от стаи? Молчишь? Вот то-то. Скажи этому чурбану, чтоб прибавил газу, что-то мы медленно едем». Землекопы уже настолько углубились, что над раскопом виднелись лишь четыре макушки. Притоптав сапогом очередной окурок, их под ногами была уже целая россыпь, он от волнения дымил, как паровоз, Сварог спросил: «А вы уверены, что метод проверки выбрали гарантирующий стопроцентную надежность? Вдруг это все же соседняя страница, где есть наши аналоги, которые тоже закопали что-то?» «Исключено», — сказал профессор. «Мои сотрудники кое-что скрупулезно рассчитали. Понимаете ли, мы еще очень мало знаем о соседних страницах и не умеем туда проникать, но способны многое рассчитать теоретически, с помощью той же эс-топологии хотя бы. Мои эс-топологи, не хвастаясь, сильнее тех, что работает в министериуме. Выводы недвусмысленны. То, о чем вы говорите, невозможно в принципе. Иначе оказалось бы, что материальный объект, он показал на дворец, и материальные субъекты, то есть мы с вами, принадлежат к разным пространствам. Тем не менее, одновременно занимая одно и то же место в одном пространстве, такое невозможно. Вот я выписал главные уравнения, убедитесь сами». Он достал толстый блокнот в черной кожаной обложке с эмблемой Технеона и протянул Сварогу. Сварог пожал плечами. Спохватившись, Марлок убрал руку. «Простите, конечно, вы не поймете». Сварог, в жизни не слышавший об эс-топологии, осторожно сказал: «Профессор, а не может оказаться так, что ваши эс-топологи ошиблись? Ну, как крупно ошиблись а-физики с точками Кандеры?» «Исключено», — мотнув головой, отрезал Марлок. «Здесь совсем иная ситуация. А физика работает с излучениями. С-топология, наоборот, исключительно с уравнениями. Излучение, какой-то его вид, можно просмотреть, что и произошло. Все базисные законы С-топологии давно открыты, просмотреть какие-то просто не могли. Можете вы себе представить, чтобы математики просмотрели часть таблицы умножения? И она появилась в неполном виде, ну, скажем, без умножения на 6. Это просто нереально. Так и здесь. Если бы какой-то из базисных законов упустили, эс-топология попросту не смогла бы состояться как наука. Так что, поверьте уж на слово, если наши с вами аналоги и обитают на какой-то из соседних страниц, ну, что вполне возможно, они никак не могут оказаться посредством балкона в одно и то же время в одном и том же пространстве. Вы как-то странно улыбаетесь. «Вспомнил одну историю», — сказал Сварог. «Дело было в моем прежнем мире лет 300 назад. Мой мир тогда по уровню развития примерно соответствовал земным королевствам, ну, разве что без пароходов, паровозов, самолетов и пулеметов, но я не о том. Один знаменитый математик, дворянин, взялся учить математике великовозрастного сынка лоботряса какого-то вельможи и однажды долго и безуспешно пытался ему доказать, что такая-то теорема верна, доказать с помощью математики. Не понимал лоботряс математических доказательств и все тут. В конце концов, уставший с ним биться, математик воскликнул: «Даю вам честное слово дворянина, что теорема верна». Лоботряс просиял. «Вы бы так и сказали сразу, сударь, как я могу сомневаться в честном слове дворянина?» «Неудачный пример», — сказал Марлок, ничуть не обидевшись. «Право же, неудачный». «Наверняка», — согласился Сварог. «Ну что ж, я привык верить ученым на слово, пусть не всегда и не всем. Значит, стопроцентная гарантия?» «Стопроцентная. Извините, я отлучусь». Он подхватил с земли мерную рейку, какой пользуются на земле, длинную, расчерченную черными и красными полосками, подошел к раскопу, присмотрелся, видимо, прикидывал, как не помешать землекопам, опустил рейку в яму, из которой уже не видно было и макушек. Вернувшись к Сварогу и положив рейку, досадливо покачал головой. «Два уарда, 7 пальцев. Вообще-то на такой глубине мы на той стороне и закапывали. Но это еще ничего не значит. За тысячелетия уровень земли мог немного подняться. Геологи меня заверили, не более чем на уард. Пусть уж для надежности пройдут 2». Они замолчали. Сварог сунул в рот очередную сигарету, а профессор раскурил трубку. Из раскопа размеренно вылетала земля. Ее уже набралась изрядная куча. В полусотне уардов от них протянулась полукругом цепочка стоявших спиной к раскопу гландских гвардейцев. Обычно люди сюда не ходили, да случайный зевака ничего и не понял бы, но Сварог все равно велел оцепить раскоп. Рефлекс какой-то выработался — засекречивать абсолютно все, имевшее отношение к некоторым делам. Земля вдруг перестала вылетать. Профессор встрепенулся, из раскопа явственно донесся стук лопаты, а что-то твердое, тихий разговор. Потом оттуда громко крикнули: «Нам бы лестницу! Глубоко!» Опередив профессора, Сварог подхватил аккуратно сработанную деревянную лесенку, позаимствованную у дворцовых фонарщиков, опустил ее в раскоп. Оттуда проворно выкарабкался один из землекопов. Все они были переодетыми в простое платье спецназовцами Сварога. Улыбаясь во весь рот, доложил: «Ваше Величество, есть что-то такое?» «Дальше мы поостереглись копать, вы такой приказ и отдавали». Прямо-таки подбежав к раскопу и заглянув вниз, Марлок взмахнул рукой: «Поднимайтесь все, дальше я сам справлюсь». «Лопаты оставлять?» «Нет, берите с собой», — отозвался профессор. «Справимся и без лопат». Землекопы полезли с лопатами наверх. Едва на землю встал последний, Марлок кинулся к лестнице, полез вниз с невиданным проворством. Сварог последовал за ним. В яме, получившейся не менее 2,5 уардов в глубину, стоял сырой запах свежевзрыхленной земли. Марлок, безбожно пачкая бархатные штаны, опустился на колени и принялся голыми руками копаться в нетронутой земле. Досадливо отплюнулся, повернул руку ладонью вверх, беззвучно пошевелил губами, и в руках у него оказался кинжал. Марлок принялся осторожно ковырять землю вокруг чего-то темного, торчащего из желтоватой земли. Сварог смотрел ему через плечо. С торжествующим возгласом Марлок показал ему темно-коричневый черепок, больше всего похожий на часть горлышка обычного глиняного горшка, отбитый вместе с куском самого горшка. «Именно его мы и закапывали, именно такой!» И продолжал орудовать кинжалом, выковыривая из слежавшейся земли осколки горшка, пыхтя. Ничего удивительного, что он разбился. Небольшие подвижки почвы, может быть, небольшое землетрясение, чего только не было при шторме и при вьюге. Послышался звук, словно металл лязгнул о металл. Ага, вот и подковы, и бутылка тоже битая. Он еще поковырял кинжалом, выворотил какой-то странный предмет и принялся отряхивать с него землю. Закончив, показал его с торжеством Сварогу. Свинцовый, похоже, слиток своеобразной формы, плоский, наподобие солнышка с лучами разной длины. Профессор принялся считать лучи, касаясь каждого пальцем. 6, 9, 11. 7 длинных лучей и 4 покороче. Все сходится. Он самый. «Как он мог так хорошо сохраниться?» — спросил Сварог. «Мы его предварительно на совесть обработали антикоррозийным составом», — сказал Марлок. Встал с колен и произнес как-то буднично. Вот и ответ, лорд Сварог, со 100-процентной гарантией. «Это не соседняя страница, та сторона, доштормовое прошлое». Странно, но Сварог не ощутил ни радости, ни даже восторга, одно тупое облегчение. Словно поднялся по склону, таща на спине тяжеленный мешок, и сбросил его, достигнув вершины. Лицо Марлока почему-то стало вовсе уж печальным. «Что вы загрустили?» — напрямик спросил Сварог. «Вас бы больше устроила соседняя страница?» «В каком-то смысле», — кивнул профессор безрадостно. «Видите ли, лорд Сварог, окажись та сторона соседней страницей, с ней не было бы тех сложностей, которые возникнут с прошлым». «Какие?» — с любопытством спросил Сварог. «Не могу вот так сразу сформулировать точно», — признался Марлок. «Что-то смутное крутится в голове. Но сложности с прошлым, я уверен, будут. Возможно, не шуточные».